Девушка подкрасила губы помадой цвета дымчатой розы. Губы свои, будучи подростком, Клодия тоже не любила. Слишком широкие, и нижняя губа толстовата. Сейчас губы ей нравились. Многие с радостью выложили бы немалые деньги, чтобы губки стали такими полненькими. Закончив макияж, она окинула себя критическим взглядом. Все прилично и вполне сдержанно. Ноги не слишком на виду, бюст размера 36В тоже не бросается в глаза. Повернувшись, Клодия оглядела себя со спины. Жакет был достаточной длины и удачно скрывал тот факт, что задок тоже размера 36В, а не 34А, как бы ей того хотелось. Наконец, дело дошло до последнего штриха. Что выбрать? Америдж или кабатин? Пожалуй, аромат Америджа слишком нескромный и влекущий для делового обеда. Она чуть-чуть подушила волосы кабатином, взяла зонт и торопливо вышла из дома. Дождь по-прежнему лил, как из ведра, но Кейт подвезла ее до станции метро. Она опоздала на 6 минут, но Гамильтон, видимо, пришел по меньшей мере за 5 минут до назначенного времени. Он сидел за столиком в углу в компании Financial Times и стакана, наполненного чем-то, напоминающим по виду кровавую Мэри. В ушах Клодии снова прозвучал голос матери. «Прекрасные манеры, дорогая», — произнес он одобрительно, когда Гай поднялся из-за стола при ее появлении. Сколько раз она слышала это от матери? И сколько раз отвечала ей: «Мама, ты была бы просто подарком судьбы любому бандиту, будь у него прекрасные манеры и обувь, подобающая человеку из хорошей семьи». «Извините, я немного опоздала», — сказала Клодия, усаживаясь напротив. «В метро сущее столпотворение. Кажется, все население бросилось в магазины за рождественскими покупками». Гамильтон положил газету на свободный стул. «Вы могли бы взять такси?» Она чуть было не сказала, что должна экономить деньги, а не сорить ими, но воздержалась. «Транспортные пробки еще хуже. Недавно дождливым субботним утром я взяла такси. Так водитель всю дорогу ругался последними словами. У него был богатый набор весьма живописных ругательств. Но он бормотал их себе под нос, так что мне не удалось все расслышать. Досадно». Уголок его губ приподнялся в полуулыбке, к которой Клодия уже начала привыкать. Неужели он не умеет улыбаться по-настоящему? Или просто у него половина рта навсегда застыла, выражая мировую скорбь? «Хотите что-нибудь выпить?» — предложил он. На этот раз Гамильтон выбрал классический стиль. То, что издатели модных журналов называют удобной одеждой для города в сдержанном варианте. Пиджак темно-серого цвета с черной водолазкой. Клодия заказала джин с тоником. Заказ выполнили с сверхъестественной скоростью. Потягивая коктейль, Клодия изучала меню и окружающую обстановку. В ресторане «Паоло» удачно сочетались городской шик и непринужденная домашняя атмосфера, в отличие от французских ресторанов. Здесь можно было не бояться, что старший официант придет в ярость, если кто-нибудь из посетителей потребует соль.